Мы сидели рядом, не двигаясь и не разговаривая. Она попыталась что-то сказать, но у нее ничего не вышло. Она откинула голову на спинку диванчика и стала смотреть в потолок. Ее глаза наполнились слезами. «Это был не сильный приступ», — сказала она слабым голосом. «Я с ним справилась». «Да, я видел». Ингалятор все еще был у нее в руке. Она посмотрела на него, потом опустила его опять в карман. Наклонившись вперед, она взяла мою руку и снова сжала ее. Выдохнула, вдохнула, выдохнула длинную, прохладную, пахнущую мятой струю воздуха. Мы сидели так близко друг к другу, что мне было слышно, как бьется ее сердце. Но меня интересовали другие звуки. Я прислушивался к шагам, думал о Мелиссе, как она вернется и увидит нас в таком положении. Когда ее руки расслабились, я убрал свою. Еще через несколько минут ее дыхание пришло в норму. Я спросил, позвать кого-нибудь? Нет, все в порядке. Она похлопала себя по карману. Чем заряжен ингалятор? Мышечным релаксантом. Урсула и доктор Гебни работали с ним. Он очень хорошо действует, хотя и на короткий срок. Ее лицо блестело от пота, прядки челки прилипли ко лбу, больная сторона выглядела как надувной пластик. Она выдохнула. «Уф!» Я предложил. «Принести вам воды?» «Нет, я чувствую себя хорошо. Просто это выглядит страшнее, чем есть на самом деле. И приступ был слабый. Впервые за 4 недели я...» Это был трудный разговор. Она приложила руку к губам. «Мелисса!» Вскочив, она выбежала из комнаты. Я поспешил за ней, следуя за ее тонким силуэтом по одному из темных коридоров к винтовой лестнице в задней части дома, стараясь не отставать, чтобы не потеряться в огромном доме. Глава 11. Эта лестница кончалась у короткого коридора прямо перед буфетной размерами с мою гостиную. Мы прошли через нее и оказались в кухне, по величине не уступавшей банкетному залу. Стены здесь были выкрашены в цвет заварного крема, а пол выложен был шестиугольной керамической плиткой. Все стены занимали холодильники и морозильники, разделочные столы. С чугунных скоб на потолке свисало множество медных горшков и кастрюль. Никаких запахов готовящейся пищи. На одном из столов блюдо с фруктами. 8-конфорочная плита промышленного вида была пуста. Джина Рэмп вела меня дальше мимо второй кухни меньшего размера, мимо комнаты, где хранилось столовое серебро и облицованного панелями обеденного зала, в котором можно было бы принять целый съезд. Она смотрела то в одну сторону, то в другую и звала Мелиссу по имени. Ответом было молчание. Мы пошли обратно, повернули пару раз и оказались в комнате с расписанными потолочными балками. Через французские двери вошли двое мужчин в белых костюмах для тенниса с ракетками в руках и перекинутыми через шею полотенцами. Полукружие пота выступали у них под мышками. Оба были крупные и хорошо сложенные. Тому, что помоложе, на вид не было и 30. У него были густые спутанные волосы соломенного цвета, спускавшиеся ниже плеч, на длинном худом лице доминировали узкие темные глаза и подбородок с такой глубокой ямкой, что в ней можно было спрятать бриллиант. Чтобы добиться такого загара, как у него, явно потребовалось не одно лето. Второй выглядел лет на 50 с небольшим. Плотного сложения, без признаков дряблости, пожизненный атлет, не теряющий формы, с тяжелой челюстью и голубыми глазами. Коротко подстриженные черные волосы, седые виски, седые усы, подстриженные точно по ширине рта. Здоровый румянец на лице, кое-где изборожденным морщинами. Человек с рекламы «Мальборо» в загородном клубе. Он поднял одну бровь и сказал: «Джина, случилось что-нибудь?» Голос у него был сочный и звучный, из тех, что кажутся дружелюбными, даже если по существу это не так. «Ты видел Мелиссу, Дон?» «Конечно, всего минуту назад». Он перевел глаза на меня. «Что-нибудь случилось?» «Ты знаешь, где она сейчас, Дон?» «Она уехала с Ноэлем». «С Ноэлем?» «Он занимался машинами, а она вылетела из дома. Словно пушечное ядро что-то ему сказала, и они уехали. На корвете». «Что-нибудь не так, Джин?» «О, Господи!» Джина бессильно поникла. Человек с усами одной рукой обнял ее за плечи. Бросил на меня еще один изучающий взгляд. «Что происходит?» Джина заставила себя улыбнуться и поправила волосы. «Ничего, Дон, просто...» «Это доктор Делавер, тот психолог, о котором я тебе говорила. Мы с ним попробовали поговорить с Мелиссой об университете, а она расстроилась. Я уверена, что это пройдет». Он взял ее за руку, сложил губы так, что его усы поднялись в середине, и опять поднял брови. Сильный и немногословный. Еще один из тех, кто рожден для кинокамеры. Джина сказала: «Доктор, это мой муж Дональд Рэмп». «Дон?» «Доктор Алекс Делавер». «Рад познакомиться с вами». Рэмп протянул крупную руку, и мы обменялись кратким рукопожатием. Молодой человек отошел в угол комнаты. Рэмп сказал: «Они не могли слишком далеко отъехать, Джин. Если хочешь, я могу поехать за ними и посмотреть, не удастся ли их вернуть». Джина ответила: «Нет, не надо, Дон». Она коснулась его щеки. «Это издержки жизни с подростком в семье, дорогой. Ничего, я уверен, она скоро вернется. Может быть, они просто поехали заправиться». Молодой человек, рассматривая нефритовую вазу с таким напряженным увлечением, что оно вряд ли могло сойти за неподдельное, он брал ее в руки, ставил на место, опять брал. Джина повернулась к нему. «Как идут сегодня дела, Тот?» Ваза опустилась и осталась на месте. «Прекрасно, миссис Рэмп. А у вас?» «Копошусь понемножку, Тот. А как успехи у Дона сегодня?» Блондин улыбнулся ей так, будто рекламировал зубную пасту, и сказал: «Движение у него есть. Теперь нужно только работать». Рэмп со стоном потянулся. «Эти старые кости бунтуют против работы». Он повернулся ко мне. «Доктор, это Тодд Никвист, мой тренер, инструктор по теннису и вообще великий инквизитор».